другое дело. Ансельмо, видимо, думал о том же. «Это наши», — сказал он. «Я узнаю их. Это москос», буквально мухи. «Пожалуй», — сказал Роберт Джордан, — «мне тоже кажется, что это москос». «Да, москос», — сказал Ансельмо. Можно было навести бинокль и сразу все выяснить, но Роберту Джордану не хотелось этого делать. Сегодня вечером ему все равно, чьи они. И если старику приятно думать, что они наши, не нужно отнимать их у него. Впрочем, когда самолеты ушли в сторону Сеговии, он подумал, что они совсем не похожи на те зеленые с красной каймой самолеты с низко посаженным крылом, русский вариант модели Boeing P-32, которые испанцы называли «Москос». Цвет нельзя было различить, но силуэт был другой. Нет, это возвращается фашистская разведка. Часовой все еще стоял у дальнего конца моста спиной к ним. «Пойдем», — сказал Роберт Джордан. Он стал подниматься в гору, ступая осторожно и стараясь держаться под прикрытием сосен, пока не отошел настолько, что его нельзя было увидеть с моста. Ансельмо следовал за ним на расстоянии сотни ярдов. Когда они отошли достаточно далеко, Роберт Джордан остановился, подождал старика, пропустил его вперед, и они полезли в темноте дальше по крутому склону. «У нас сильная авиация», — довольным тоном сказал старик. «Да, и мы победим. Мы должны победить. Да, а тогда, после победы, ты приезжай поохотиться».